«Дорогая Ванда», — писал герцог. Английского она не знала, и он перешел на французский. «Дорогая княгиня, я довольно часто вспоминаю, мне представляется Маршалковская в тумане. По-французски женщину проймет любой второстепенный, третьестепенный и даже более низкого разбора мужчина, чем и занимался сейчас герцог. Хотя сам он был в другой складке. Он хотел выразить искренние чувства. Сколько доброты было в ней, тревоги за него, когда он заболел. А это дорого стоит, если женщина пышет здоровой польской красотой. У нее полновесная червонного золота копна волос, немного клювиком нос, впрочем, отличные лепки с точеным кончиком, что совсем неожиданно у полноватой особы. Она налита белизной, здоровой, крепкой белизной. Как большинство варшавянок, она носила черные чулки и узкие итальянские туфли, при том, что шубка была вытерта до лысинок. В моем горестном положении, в ожидании лифта, записывал герцог на отдельном листке, откуда мне было знать, что я делаю? «Провидение», — писал он, — «печется о верных. Я предчувствовал, что встречу такого человека. Мне ужасно повезло». «Повезло», — он несколько раз подчеркнул. Герцог видел ее мужа. Бедняга, живой укор, сердечник. Единственная промашка Ванды, что она настояла на его встрече с Зигмундом. Мозес так и не уяснил, зачем это было нужно. Предложение развестись Ванда отвергла. Она была совершенно довольна своим браком. «Все бы такие были», — говорила она. «Здесь ничего не вышло. 10 дней в Варшаве, не дольше. Если можно назвать днями, эти мглистые зимние паузы, солнце изнывало в стылой бутылке, во мне изнывала душа. Колоссальные плотные занавеси уберегали вестибюль от сквозняков. Деревянные столики, загаженные, избиты, в чайных пятнах. Ее кожа оставалась белой при всех приливах и отливах чувства. Зеленоватые глаза казались вышивкой на ее польском лице. Природа белошвейка. Пышная, полногрудая женщина. Она была тяжеленька для стильных итальянских лодочек. Без каблуков, в этих своих черных чулках, она казалась вполне дородной. Он скучал по ней. Когда он брал ее за руку, она говорила: «Ой, не трогайте, это опасно». Хотя совсем об этом не думала. Как он липнет к своим воспоминаниям, какие слюни распускает. Может, он извращенец на почве памяти? А, не надо таких слов, не надо. Какой есть. Еще постоянно вспоминалась грязноватая Польша. Стылая, куда ни глянь. Замызганная, подрумянина, серенькая, где самые камни словно источали запах военного лихолетия. Он много раз ходил на руины гетто.